Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Ярослав Заболотников. Хроники Семи Королевств. Древняя кровь. Читает Илья Слоневский. Пролог. Правление огня и меча, 4 столетия властвовавшего над миром после эпохи Великого Раздора, подошло к концу. Искра исчезнувшей магии пробудила силы, долгое время дремавшие во мраке забвения, и на земли Семи Королевств ступила нога того, кто не боялся ни поющих стрел, ни звонкой стали, ни самой смерти. Тонкая грань между реальностью и вымыслом дала трещину. Человечество оказалось на пороге новой эры, будучи совершенно не готовым к безумной и опасной игре, кем-то нареченной жизнью. Но лишь в сгущающейся тьме можно познать истинную цену света. Древнее пророчество выбрало героев еще задолго до их рождения. Отвергнув чистых помыслами, луч надежды заглянул в темные, заблудшие души, а вольный ветер бесповоротно спутал нити судьбы. Не ведая своего предназначения, избранные слепо бегут по лезвию клинка, даже не предполагая, что каждый неосторожный шаг осыпается пеплом на могилу мироздания. Начнем же историю с самого начала. Глава 1. Хмурое полуденное небо угрюмо смотрело на длинную дорогу, что извивавшейся змеей ползла через бескрайний дремучий лес. Мелкий дождь уже успел превратить твердую землю в вязкую грязь, отчего щуплая лошадь, медленно переставляя ноги в чавкающем месиве, с трудом тащила за собой скрипучую телегу, колеса которой то и дело утопали в глубоких лужах. На повозке ехало 2 человека, укрывшихся от непогоды под концом большого плотного полотна, застилавшего находящийся за их спинами груз. Вожжи держал мужчина средних лет в бежевой холщовой рубахе, коричневых кожаных штанах и высоких потертых сапогах. Рядом с ним сидела юная девушка, одетая в простенькое серое платьице и скромные башмачки. Намотав на палец светлую прядь, она безумолку щебетала о завтрашнем дне. «Я так рада! Наконец-то мы получили разрешение от гильдии купцов участвовать в ежегодной ярмарке Басторга! Там же будет тьма народу! Мы сможем продать все товары!» «Было бы неплохо», — устало протянул торговец, почесав щетинистую щеку. «На местных рынках торговать нынче сложно. Люд бедный пошел, да и сами мы не лучше рози. Если бы не займ у зажиточных соседей, то так бы и сидели без товара да с пустыми карманами». «Я знаю, отец. Надеюсь, судьба смилостивится над нами и там». Девушка щурясь посмотрела на серое небо. «Этот дождь когда-нибудь прекратится?» «Пущай сегодня весь выльется. Ежели завтра будет сухо, то и горожан на ярмарке будет прорва. Худо коли не сможем распродать все за первый день. Места для ночлега в большом городе весьма дорогие. Не хотелось бы задерживаться дольше, чем на одну ночь». «Жаль. Вдруг бы мы застали там театр теней Лаверта? Говорят, они путешествуют по Эльторону и выступают в крупных городах». «Это еще кто такие?» «Как? Ты не слышал?» — Рози округлила глаза. «Все только и твердят о диковинном представлении странствующего театра. Некогда мне уши развешивать, да на всякую чепуху отвлекаться», — проворчал мужчина. «Без того дел не в проворот». «Это не чепуха», — Рози обиженно надула губы и отвернулась. «Ну ладно», — немного смягчился торговец. «И что же это за действо?» «Не скажу». «Да будет тебе, не вредничай». Мужчина нарочито слегка толкнул ее локтем в бок. «А то начну тебя щекотать». «Что?» — «Не веришь?» Он взял вожжи в левую руку, освободив правую. «Не надо!» — девушка тут же повернулась и заулыбалась. «То-то же! Рассказывай давай!» «Ну хорошо. Ходят слухи, что по Эльторону путешествует бродячий театр. Они показывают историю появления королевства, используя тени, отбрасываемые на тонкое белое полотно. «Эка невидаль!» — отмахнулся торговец. «Тоже мне новость. Кого сейчас удивишь куклами?» «В том-то и дело. У них вместо кукол — люди». «Живые актеры?» «Да, и размер полотна, говорят, огроменный». Девушка восторженно развела руки в стороны, словно видела его собственными глазами. «Судя по размаху, и со зрителей они дерут три шкуры. Нужна ты им за даром. Хочешь, я тебе за так поведаю все, что знаю о королевстве?» — усмехнулся торговец. «Отец, ты ничего не смыслишь в искусстве!» — возмутилась Рози. «Куда уж мне! Понахваталось всякого!» Внезапно мужчина положил руку на висевший на поясе кинжал, устремив взор куда-то вдаль. Девушка испуганно посмотрела вперед и непроизвольно поправила деревянные бусы на шее. Пелена тумана окутывала дорогу сырыми объятиями, но даже сквозь нее вдалеке был различим темный расплывчатый силуэт. Незнакомец двигался в том же направлении, что и они. «Что-то не так?» — растерянно пролепетала Рози. «Все хорошо», — буркнул торговец. Скрипучая телега постепенно нагоняла идущего впереди человека. Девушка чувствовала нарастающее волнение отца, хоть тот и пытался его скрыть. Купец переживал неспроста. Древний непроходимый лес, раскинувшийся по обеим сторонам дороги, всегда считался проклятым. Каждый год в этих краях бесследно пропадали люди. В тавернах частенько поговаривали о мистических лесных чудовищах, похищавших неосторожных путников. Будучи несуеверным, торговец связывал дурную славу здешних мест с засильем разбойников. Успокаивала лишь мысль, что не каждый проходимец в такую непогоду станет мокнуть на дороге по пояс в грязи. «Дождь ослаб», — девушка посмотрела на отца, но он ничего не ответил, а лишь вскинул вожжи и цокнул языком, подгоняя лошадь. Телега поравнялась с неспешно бредущим по обочине незнакомцем, и Рози украдкой взглянула в его сторону. Капюшон скрывал лицо странника. На спине висел круглый щит, а под темным плащом угадывались очертания доспехов. Таинственный воин был высок и широкоплеч. Он шел вперед и даже не повернул головы на проезжавшую мимо повозку. У девушки по спине пробежали мурашки, но она не подала виду, лишь сильнее впилась пальцами в служившую сиденьем деревянную доску, лежавшую на бортах телеги. На душе стало немного спокойнее, только когда незнакомец остался позади. Спустя минуту он превратился в размытое темное пятнышко в тумане, а потом и вовсе скрылся из виду после очередного изгиба дороги. Проехав еще немного, торговец чуть натянул вожжи, чтобы кобыла сбавила ход. «Тише едешь, дальше будешь. Пущай бережет силы, и так успеем». «Отец», — вдруг вкрадчиво заговорила Рози, «если в Бастарге все же окажется этот театр теней, можно я схожу на представление?» «У тебя есть лишние деньги? У меня нет», — развел руками купец. Девушка достала из-под сиденья объемный кулек из рогожи. «Будут». «Что это?» — покосился на мешочек торговец. «Мои поделки из дерева. В основном браслеты и бусы, но есть и парочка колец. Я продам их завтра на ярмарке. Спорим, их расхватают еще до обеда», — шутливым вызовом бросила Рози. «Ишь, какая хитрая! И когда только успела! Ты ж все время мне помогала!» — купец почесал лысоватую макушку. «Ладно. Если так, то я не вправе что-то тебе воспрещать». «Спасибо!» — радостно воскликнула Рози и крепко обняла отца. «Ну все, все, не то задушишь!» — с улыбкой поморщился торговец. Хоть от дождя и остались лишь одинокие капли, серое небо по-прежнему простиралось до самого горизонта. Дорога поднялась на поросший травами холм и завиляла рядом с обрывом. Журчащие ручьи, сбегая по неглубоким промоинам, срывались в пропасть, рассеиваясь над бескрайним полотном из верхушек деревьев. Открывавшийся с возвышенности пейзаж завораживал, но сильный ветер не давал наслаждаться прекрасными видами без прищура. Потом дорога спустилась с холма и вновь устремилась в лес. С высоты птичьего полета повозка казалась маленьким корабликом, плывущим по тонкой полоске среди зеленого океана. «Свистящий холм позади», — устало вздохнул торговец, бороздя взглядом развернутую на коленях карту. «Через часа три будем уже в городе». «Кто это?» — осторожно спросила Рози, кивая на выходящих из леса людей. Купец, увидев остановившихся на дороге воинов, сначала встревожился, но, узнав кожаные доспехи городской стражи, расслабился. «Это стражники Бастерга», — он убрал карту за пазуху. «Но что они делают здесь, вдали от города?» Один из блюстителей закона отличался внушительными размерами и огромной булавой, наискось торчавшей из-за спины. Второй был поменьше, с арбалетом в руках. «Именем короля, остановитесь!» — грубо проговорил лысый громила, когда повозка приблизилась. Купец натянул вожжи, телега, замедлившись, увязла в грязи. «Кто вы и что здесь делаете?» — спросил второй стражник хриплым голосом. «Я Эдгар», — дружелюбно представился купец, — «торговец из деревни Черная река, а это моя дочь Рози», — он указал рукой на девушку. «Мы едем в Бастерг на ежегодную ярмарку. Чем можем помочь?» «Мы ищем беглого преступника», — амбал начал обходить повозку по кругу. «Что везете?» «Четыре бочки эля, мясо, овощи и выделанные шкуры, можете проверить». Эдгар стянул тяжелое мокрое полотно, укрывавшее груз в повозке. «Так и сделаем, мы же ответственные стражники!» Бугай переглянулся с напарником, залез в телегу и постучал по одной из бочек. «Нам нужно убедиться, что в них никто не прячется!» «Да пожалуйста!» — улыбнулся торговец. «Мы люди простые, нам скрывать нечего. Однако сегодня вот проезжали мимо подозрительного путника. Кругом глушь, а он один, да еще и пешком. Поди, в город навострился, через часок сюда доберется». «Обязательно проверим», — хрипатый подошел к лошади. «Не просто же так мы несем дозор». Смачно сплюнув под ноги, он взял кобылу под усы. Громила с помощью ножа снял крышку с одной из бочек, окунул палец в содержимое и поднес его к носу. «Эль, говоришь?» — он подозрительно посмотрел на Эдгара. «А почему у него такой странный запах?» «Странный запах?» — торговец растерялся, не зная, что ответить. «Что-то с ним не так», — амбал почесал шрамированное лицо. «Ну-ка, купец, подойди, понюхай». Эдгар встал с сиденья, аккуратно пробрался через поклажу и приблизился к открытой бочке. «Я ничего не чувствую», — раздосадованно сказал он после глубокого вдоха. «Пахнет элем». «Нюхай лучше», — приказал здоровяк. Торговец наклонился над бочкой, увидев свое отражение на темной поблескивавшей поверхности. Кончик носа едва не коснулся хмельного напитка. «Все равно ничего не...» Фраза оборвалась вышедшими изо рта пузырями, и Эдгар понял, что его голова оказалась резко опущенной в «эль». Он рефлекторно схватился за края бочки, пытаясь вынырнуть из неожиданной западни, но дрожащие руки купца не могли тягаться с остальной хваткой громилы. Больно сдавившая затылок могучая пятерня не давала сделать даже глотка воздуха. Второй рукой стражник-переросток вынул кинжал из-за пояса торговца и отбросил его в сторону. «Что вы делаете?» — вскочив с сиденья, в ужасе закричала Рози. «Немедленно прекратите!» «А иначе что, детка?» — прохрипел голос за ее спиной. Девушка схватила хлыст, намереваясь ударить им бугая, но второй стражник быстро стащил ее с повозки за ногу. Со звучным шлепком, упав в грязь, Рози тут же попыталась встать. Сильный удар сапогом в подбородок заставил ее вновь потерять равновесие. «Ишь, какая боевая!» Мерзкий голос арбалетчика перешел в скрипучий смех, напоминавший надоедливую песню старого колеса. Остатки воздуха вырвались на поверхность булькающим криком. Осознав всю слабость своих рук, захлебывающийся Эдгар принялся отбиваться ногами. Поочередно легаясь, он пытался вслепую оттолкнуть амбала, но каждый раз сапоги ударялись лишь о ящики с товарами. Самые крупные из них вздрагивали с тяжелым стуком, иные же разлетались по телеге, как игральные кости. Торговцу было невдомек, что верзила, провернув ладонь у него на затылке, обошел бочку с другой стороны. Глядя на бессмысленные брыкания полноватого мужичка, громила расплылся в кривой ухмылке. Собравшись силами, девушка вновь постаралась подняться, но мощный удар ногой под дых обрек дочь купца крючиться в грязи, изредка постановая. «Остановитесь!» — с трудом выдавила из себя Рози, и из уголка дрожавших губ стекла алая струйка крови. Впервые она ощущала первобытный ужас, подгоняемый своим полным бессилием. Родного отца убивали на глазах, а она ничего не могла с этим поделать. «Прекратите!» — прошептала девушка, сжимая в ладони комья грязи. «За что?» С трудом перевернувшись и оторвав подбородок от сырой дороги, она подняла заплаканный взор к повозке. Эдгар уже не шевелился, его руки, подобно веревкам, висели вдоль туловища. «Вот это я понимаю, напиться до смерти!» — широко улыбнулся амбал. Он извлек голову купца из бочки и сбросил его с телеги. Тот упал навзничь, не подавая признаков жизни. «Отец! Отец!» Давясь всхлипами, Рози поползла в сторону бездыханного тела, но арбалетчик придавил ее, наступив на спину. Девушка отчаянно закричала, после чего замолотила кулаками по грязевой каше. «Пусти меня, ублюдок!» Вдруг рука Эдгара зашевелилась. Он закашлялся, отплевывая эль из легких. Лежа на спине это получалось плохо. Купец попытался перевернуться на бок, но руки и ноги отказывали слушаться. «Стареешь, Билл!» — усмехнулся стражник с арбалетом. «Совсем разучился убивать!» Бугай недобро посмотрел сначала на него, потом на Эдгара и внезапно спрыгнул с повозки прямо на грудь своей жертвы. Вырвавшийся изо рта торговца фонтан крови оросил дорогу багровыми каплями. Неприятное бульканье окровавленного рта заглушил пронзительный душераздирающий крик, что вспугнул несколько ворон, устремившихся вдаль с недовольным карканьем. Эдгар еще немного подергался и, впившись пальцами в грязь, затих. Арбалетчик одобрительно кивнул. Билл подошел к бившейся в истерике девушке, наклонился и зловеще произнес: «Сегодня не твой день, Рози». Амбал схватил ее за волосы и поволок густым зарослям. Крича от боли и отчаяния, девушка вцепилась в придорожные кусты. Даже не оглянувшись, верзила грубо дернул ее на себя, едва не сломав Рози шею. Выскользнувшие из рук ветки обожгли ладони мелкими царапинами. Громила неумолимо тащил дочь купца в темный лес. Лицезрея мерзкую улыбку идущего за ними арбалетчика, девушка поняла всю гнусность их намерений. Сумев извернуться, она обхватила ноги бугая руками, напрочь сковала его уверенный шаг, но ненадолго. Обрушенная сверху оплеуха завалила Рози на бок, пронзив рассудок болезненным звоном. Лежа в траве жалкой тряпичной куклой, она бессильно смотрела, как мир вокруг проваливается во тьму. Сознание девушки медленно прояснялось. Судя по удаленности потолка с качавшимся светильником, тусклый свет которого собрал рой мошкары и мотыльков, она находилась на полу какой-то захудалой лачуги. Услышав скрип, Рози повернула голову. Замученный взгляд с трудом сфокусировался на переступивших порог сапогах. «Отец!» — не до конца придя в себя, пробормотала она. «Не угадала!» — недобро пробасил некто. Будто ошпаренная кипятком, девушка вмиг подняла взор к желтой, как увядший подсолнух, ухмылке бугая. «Нет!» — испуганно пролепетала девушка, вспомнив все, что случилось на дороге. «Да!» — довольно изрек Билл и сел ей на ноги. Он начал бесцеремонно срывать с нее остатки того, что когда-то было платьем. Сейчас же оно напоминало лишь перепачканную драную простыню. Рози истошно кричала и отбивалась руками, но жалкие отмашки только забавили громилу. Лоскуты одежды продолжали разлетаться по комнате. С треском разорвав тонкую камизу, амбал замер, жадно пожирая взглядом обнаженное женское тело. Пользуясь случаем, девушка нащупала на полу пустой глиняный кувшин и с размаху саданула им обидчика по голове. Однако верзила словно не почувствовал удара. Смахнув с плеча черепки, он грубо перевернул Рози на живот и, схватив за волосы, силой приложил лбом о деревянный пол. Заскакавшие в глазах искры отбили у девушки всякое желание сопротивляться. Последующие 10 минут дочь купца ощущала лишь нарастающую боль внизу живота и резкие толчки. Постепенно они становились все быстрее и агрессивнее, только усиливая ее страдания. Гнилостное дыхание насильника вместе с ужасно кружившейся головой вызывали тошноту, и Рози закрыла глаза, чтобы не видеть ходившую ходуном комнату. Разум вновь призывал ее бороться, но ослабевшее тело уже приняло свою печальную участь — стать живой игрушкой для шрамированного урода. Она думала, что этот кошмар никогда не закончится, но внезапно, после очередного мощного толчка, здоровяк замер, и внутри разлилось тепло. Билл встал, натянул поблескивавшие кольчужным полотном штаны, а затем крикнул: «Хэнк, твоя очередь!» В хижину незамедлительно вошел второй стражник, который явно слонялся где-то рядом, ожидая долгожданного приглашения. Приоткрыв глаза, Рози вознамерилась подняться, но смогла лишь со стоном перевернуться на бок, обнаружив себя лежащей в луже крови. Смотря на тяжело дышавшую девушку, громила усмехнулся. «По-моему, она заскучала». «Не волнуйся», — с хрипотцой изрек Хэнк. «Я знаю, как ее взбодрить». Он небрежным движением ноги перевернул жертву на живот и, расстегнув ремень, приспустил штаны. Рози попыталась отползти, но арбалетчик навалился на нее всем своим весом. Еще через мгновение девушка ощутила резкую вспышку боли, настолько сильную, что даже не заметила, как ломаются впившиеся в пол ногти. Человек в темном плаще неторопливо шел по извилистой дороге. Дождь давно закончился, и отброшенный назад капюшон позволял ветру играть черными волнистыми волосами, непослушно спускавшимися чуть ниже плеч. Легкая небритость вкупе со строгой двойной морщинкой между бровями добавляла приятным мужественным чертам оттенок суровости. Туман неспешно рассеивался, и в молочной пелене уже различались силуэты дальних деревьев. Подсохшую дорогу рассекал устремлявшийся в бесконечность зеркальный след. Тяжело груженная телега оставила после себя 2 глубокие борозды, последнее пристанище дождевой воды. Заметив игру света на длинной луже, странник откинул с лица сырые пряди и поднял глаза к небу. Сквозь бескрайние седые облака лениво пробивалось тусклое солнце. Слабая надежда на теплый вечер осталась в прошлом. Устало вздохнув, путник опустил взор на землю и моментально насторожился. На грязной дороге отчетливо прослеживались следы какой-то возни и размытое багровое пятно. Свежая колея, вдоль которой он шел все это время, резко сворачивала в глухой лес. Возникшие в голове вопросы тотчас же переросли в неприятные опасения — налетчики. Услышав хруст ветки, Странник откинул плащ со стороны висевших на поясе ножен. Однако вместо разбойников из кустов вышли двое стражников. «Эй, ты! Именем короля стой на месте!» — грубо бросил лысый бугай, направляясь прямо к нему. Арбалетчик же, нервно перебиравший в руке деревянные бусы, остановился у обочины дороги. Путник отметил на редкость потрепанный вид солдат, словно они дольше месяца не приводили себя в порядок. Подобные вольности были недопустимы в рядах городской стражи. Не менее странно смотрелся и нагрудник массивного воина. Он приходился ему не по размеру, слегка сковывая движение рук. Выводы напрашивались сами собой. Либо в Бастерге глобальные проблемы с дисциплиной и экипировкой, либо вышедшая из леса пара не имела никакого отношения к блюстителям закона. «Что-то случилось?» — сухо спросил странник, глядя в шрамированное лицо остановившегося напротив верзилы. «Да вот понять пытаемся», — не отводя глаз от незнакомца, пробасил Амбал. «Наш патруль заметил следы крови на дороге», — он кивнул на багровые лужи. «Может, знаешь что-нибудь об этом?» «Абсолютно ничего», — пожал плечами путник. «Другого ответа мы и не ожидали», — донесся голос арбалетчика. «Однако, кроме тебя, здесь больше никого нет. Кто ты и куда путь держишь?» — продолжил допрос громила. «Меня зовут Джон, и я направляюсь в город». «Значит, в Бастерг собрался», — оценивающе рассматривая его железную броню, заключил бугай. «И что у тебя там за дела?» — поинтересовался он, почесав костяшками пальцев широкую челюсть. Черноволосый воин заметил на шоссах стражника запекшуюся кровь. Без единого намека на последождевую грязь, что обязательно осталось бы на коленях, если бы тот детально изучал следы крови на дороге. Не подав виду, странник спешно прервал напряженную паузу. «Я Джон Скаллингер, первый советник короля Альрика, да хранят боги его величества». «Придворный советник? Здесь? Без сопровождения и пешком?» — хрипло усмехнулся арбалетчик. «Моя карета подверглась нападению разбойников. Охрана убита, а мне чудом удалось избежать смерти», — пронзил его твердым взором странник. «Могу я рассчитывать на ваше содействие в выполнении королевского поручения?» Он вновь посмотрел на верзилу. Стражники переглянулись. «Конечно. Вот только что-то не похож ты на советника», — громила покосился на торчавший из-за спины Джона щит и угрожающе расправил плечи. «Чем можешь подтвердить свои слова?» «Мой меч с печатью самого короля». Странник потянулся к клинку, но через секунду уже находился на прицеле у арбалетчика. «Убери руку от оружия!» — прорычал Хэнк, и Джон отвел ладонь в сторону. «Сейчас посмотрим, какой ты советник!» Бугай вытянул меч из его ножен. В пронзавших облака солнечных лучах засиял добротно выполненный стальной клинок. Билл деловито покрутил его в руках, обратив внимание на большое количество царапин. «Для советника ты слишком много сражаешься. Ты лучше на рукоять посмотри», — спокойно ответил странник. На круглом навершии и правда прослеживался необычный остроугольный узор. Задумчиво хмыкнув, верзила взял меч за лезвие и поднес рукоять к лицу, чтобы получше рассмотреть гравировку. В этот момент Джон резко толкнул клинок вперед, и тяжелое навершие больно ударило разбойника по лбу, над ухом воина просвистел арбалетный болт. Не отвлекаясь на стрелка, которому требовалось время на перезарядку, странник ударил громилу в челюсть. Не ожидавший такого напора, Билл рухнул в грязь, ошарашенно выкатив глаза. Едва Джон сорвал со спины щит, как следующий болт вонзился прямо в него, в паре дюймов от обитого железом края, наполовину закрывшего сосредоточенное лицо воина. Арбалетчик оказался довольно ловким, но перезарядить оружие и сделать третий выстрел так и не успел. Меткий бросок выхваченного из сапога ножа застал Хэнка врасплох. Хрипя и плюясь кровью, стрелок упал, сторчавший из горла рукоятью. Разъяренный Верзила уже поднимался с земли, попутно снимая со спины булаву. «Советник ты или нет, но ты покойник!» Джон увернулся от пролетевших рядом острых лопастей и выполнил перекат к блестевшему в грязи клинку, который Громила отбросил в сторону во время падения. Через секунду странник стоял в полной боевой готовности, щитом и мечом в руках. Билл посмотрел в серьезное лицо своего противника, и его злая гримаса сменилась самодовольным оскалом. «Думаешь, у тебя есть шансы?» — процедил сквозь кривые зубы Амбал. «Ты хоть знаешь, сколько черепов я расколол вот этой красавицей?» Он крепко сжал оружие обеими руками. «Нечего сказать? Тогда сдохни!» Бугай ринулся в бой. Разрывавшую воздух булаву встретил щит, а меч, описав дугу, устремился к ногам Билла. Верзила отскочил назад, но выпад оказался ложным. Продолжая движение клинка, странник выполнил пируэт, превращая обманный маневр в усиленную атаку. Рубящий удар дополнился шагом вперед, и молниеносное лезвие поразило бедро Амбала, выбив несколько колец из его кольчужных шоссов. Вновь отбив свистящую булаву щитом, Джон занял оборонительную стойку. «Сдавайся, или закончишь, как твой приятель!» Билл покосился на лежавшего на обочине арбалетчика. Лицезрея его разинутый рот и немигающий, потерявшийся в облаках взгляд, Громила свирепо заскрипел зубами. «Сукин сын! За это я размажу твои мозги по всей дороге! Твой жалкий котелок разлетится, как гнилая тыква!» Не обращая внимания на текущую по ноге кровь, разъяренный Амбал с ревом бросился на врага. Щит скрыл безумные выпученные глаза здоровяка и принял на себя тяжелый удар булавы. Отведя дробящее оружие в сторону, Джон ответил прицельным колющим выпадом, однако Билл, несмотря на допущенные ранее оплошности, оказался совсем не промах. На секунду отпустив рукоять, он ловко сбил атаку звякнувшим наручем. Глядя, как вторая рука Верзилы продолжает замах, мечник признал, что недооценил врага. Подобным умением мог похвастаться далеко не каждый воин. Свист булавы заставил странника вновь укрыться за щитом. Вложенная в удар звериное силище бугая отозвалась неприятной тяжестью в державшей оборону руке. Едва Джон хотел открыться для ответного выпада, как щит закачался от новой сокрушительной атаки. Мощь и скорость ударов Громилы заметно возросла. Будучи незрячим, мечник решил бы, что сражается с бешеным медведем. Амбал, упиваясь пылающим гневом, превратил размеренное наступление в лютый безостановочный натиск. Странник же, наоборот, решил не лезть на рожон, а подождать, пока противник израсходует большую часть сил. С такой яростью запала надолго не хватит. Вот только неожиданный предательский треск щита совсем не вписывался в намеченный план. Видя, как на обитой железом древесине растет продольная трещина, Джон отбросил его в сторону. «Проклятие!» «Проблемы, советничек!» — захохотал Громила, размахиваясь для очередного сокрушительного удара. Минуя железные пластины на бедрах противника, Билл вознамерился раздробить ничем не защищенное колено мечника. И у него бы это получилось, если бы странник в последний момент не отскочил назад. Джон никогда не относил себя к робкому десятку и вполне мог похвастаться крепким телосложением, однако биться лоб в лоб с разъяренной горой мышц он находил глупым. Тем более, что двуручная булава могла легко сломать клинок, в одночасье положив его голову на плаху. Нужна была другая, совершенно непредсказуемая тактика. Отпрыгнув от очередной атаки, странник сделал перекат в сторону мертвого арбалетчика. «Иди сюда, трус!» — предвкушая победу, заорал бугай. Воин вытащил нож из шеи стрелка и приготовился встречать врага. Теперь вместо щита в его левой руке сверкало острое лезвие. «Судя по шрамам, тебе довольно часто бьют морду», — — спокойно сказал Джон. «Совсем не умеешь драться?» Билл с криком взмахнул булавой, но воин вовремя пригнулся. Оружие со свистом рассекло воздух, где только что чернела макушка мечника. «Да», — Джон тряхнул головой, откинув назад захлестнувшее лицо пряди. «Кажется, ты ни на что не годен без своего приятеля». Взревевший громила сделал еще несколько тяжелых выпадов, но ни один из них так и не достиг цели. Воин всячески уходил от ударов и даже не пытался атаковать, чем еще больше бесил бугая. «Это все, на что ты способен? Давай, удиви меня!» — рассмеялся Джон, осторожно обходя противника по кругу. Амбал снова перешел в наступление, но массивное оружие и узкий нагрудник делали его неповоротливым, позволяя проворному мечнику безнаказанно выматывать врага. Когда свистящая булава очередной раз разорвала пустоту, тяжело дышавший Билл агрессивно сплюнул в сторону и остановился. Наблюдая, как по красной оскаленной морде бугая градом катится пот, Джон скучающе зевнул. «Запыхался, образина? А я-то думал, мы только начали!» Воин опустил клинок и щурясь посмотрел на солнце. Увидев хорошую возможность для атаки, Амбал сделал резкий подлый выпад, однако ловко выставленный меч странника стал для него неожиданностью. Нацеленная в голову булава проскользила по клинку и ударилась о плечо воина, оставив небольшую вмятину на округлом наплечнике. Билл едва успел заметить блеснувшее лезвие, как острая боль пронзила его бок. «Но что, тупица, тебе больше не весело?» — спросил Джон, проворачивая нож. Верзила выронил булаву и рухнул на колени. Несмотря на застывшее в глазах удивление, он попытался подняться, но от тщетных усилий сквозь стиснутые зубы лишь проступила кровь. «Твое последнее слово», — воин вознес меч над поверженным разбойником. «Будь ты проклят!» — сплюнув кровь, прошипел Билл, прежде чем взмах клинка оборвал его жизнь. Отрубленная голова покатилась по грязной дороге, щедро орошая ее багровыми каплями. Едва все закончилось, Джон почувствовал тянущую боль в плече и поморщился. В полусхватке жажда жизни порою затмевает даже серьезные ранения, что уж говорить о менее значимых. Воин протер свой охотничий нож, сунул его обратно в сапог и покосился в сторону примятых украденной телегой кустов. В плену налетчиков могли оказаться ни в чем не повинные люди. Но стоило ли идти на осознанный риск на пределе своих возможностей? Бой отнял немало сил, да и треснувший щит был больше непригоден для защиты. Джон постарался думать логически. Если бы в злосчастном лесу скрывались и другие бандиты, то они уже давно бы сбежались на звон стали. Вряд ли он чем-то рисковал, в отличие от людей, что могли оставаться связанными и погибнуть от голода или стаи волков. Воин прошел через заросли и остановился. Парная колея, разрезая густой ковер из листьев кислицы, устремлялась вглубь леса. Бесшумно двигаясь по вилявшему меж деревьями следу, Джон вышел к поросшей плющом обветшалой лачуге. Ядовитое растение почти поглотило трухлявые бревенчатые стены, и лишь покосившаяся мшистая крыша выдавала в зеленом бугре заброшенное жилище. Не опуская окровавленного меча, воин осторожно обошел вокруг хижины. Внезапно боковое зрение уловило движение, и он моментально развернулся в полной готовности принять бой. Увидев привязанную к дереву лошадь, Джон опустил клинок и огляделся. Из соседних кустов торчали оглобли телеги, судя по выступавшим из листьев бочкам, той самой, что сегодня проезжала мимо. Но где же ехавшие на ней грузный мужичок и русая девица? Проверив повозку, странник вернулся к лачуге и остановился перед треснувшим затертым порогом. В нос сразу же ударил идущий изнутри приторный запах эля. На первый взгляд открытое взору квадратное помещение казалось безлюдным, но за ближайшей, недоступной для обзора, стеной его вполне могла поджидать засада. Взяв во вторую руку маневренный нож, Джон бесшумно вошел в хижину. Никого. Единственным обитателем тускло освещенной комнаты был царивший в ней беспорядок. Два расположенных по бокам спальных места из грязных тряпок и подгнившей соломы больше походили на лежанки нищих из городских трущоб и не вызывали ничего, кроме отвращения. У дальней стены высилась полуразваленная каменная печь, служившая подставкой для пустой птичьей клетки. Пол посередине и вовсе напоминал багровую мозаику из глиняных осколков, размазанной лужи крови и пропитанных ею клочков ткани. Неужели разбойники успели избавиться от ненужных свидетелей? Или же раненые и напуганные люди прозябают в неволе? «Погреб», — удивившись внезапному озарению, прошептал Джон. Он сдвинул острием клинка сальные лежанки, но потайного люка под ними не оказалось. Разочарованно вздохнув, воин покинул лачугу, вновь оказавшись в объятиях леса. Хоть в прошлом Джон и считался одним из лучших военных следопытов, сейчас он явно что-то упускал, нечто очевидное и в то же время незримое. Возможно, стоило взглянуть на все под другим углом. Мечник присел на корточки и обвел внимательным взором окружавшие его заросли. Неожиданно глаз зацепился за примятую траву, малозаметную деталь, что ускользала от него ранее. От вытоптанного перед хижиной пятачка вглубь чаще шла тонкая, почти неразличимая тропинка. Интуиция подсказывала следопыту, что не стоит ходить туда, но это был единственный способ получить ответы на свои вопросы. Чем дальше шел следопыт, тем сильнее становился витающий в воздухе запах. Его сложно было с чем-то перепутать. Запах смерти, смрад разлагающихся трупов, коему вторило нарастающее жужжание мух. Тропа вывела воина к обросшему высоким папоротником оврагу. Его болотистое дно устилала гора изуродованных человеческих тел. Отвратнее всего выглядели самые нижние, объеденные зверями и насекомыми, разбухшие от постоянных дождей. Они смешивались в единую зловонную массу из склизкой плоти и торчащих костей, в которой лишь по частям истлевшей одежды угадывались люди. Возможно, среди них были и настоящие хозяева того злосчастного домика. Чуть выше гнили зеленоватые мертвецы с давно выклеванными глазами. У большинства в неестественно искривленных ртах, пустых глазницах и расползшихся ранах копошились опарыши. Но две жертвы казались совсем свежими — окровавленный мужчина и обнаженная девушка, на лице которой застыла гримаса боли. Ее мертвые глаза смотрели прямо на следопыта. Шок Джона сменился гневной дрожью. За свою жизнь ему довелось лицезреть немало ужасов войны, но видеть подобное безумие в мирное время — совсем другое. Поставив окончательную точку в истории разбойников, следопыт решил сжечь проклятую лачугу, чтобы она больше никогда не стала пристанищем потерявших человечность ублюдков. Он вернулся в хижину, так как отчетливо помнил, что во время первого визита ему на глаза попадалось огниво. На полу его не оказалось, и Джон перевел взор на печку, обнаружив искомое приспособление, торчавшим из топки. Засунув огниво за пояс, следопыт направился к дороге, чтобы оттащить убитых подонков к месту сожжения. Вечерело. Красные лучи солнца падали на верхушки деревьев беспробудно темного леса. Повсюду стоял запах сырости. Мертвую тишину периодически нарушал тревожный крик одинокой птицы, навевавшей упадническое настроение в и без того мрачном месте. Со стороны оврага иногда доносились неясные шорохи. Скорее всего, какой-нибудь чищобный зверь пришел проведать свою кормушку на предмет новой еды. Когда оба мертвых разбойника лежали в лачуге, притомившийся Джон понял, что где-то обронил огниво. Он уже дважды пожалел, что взял его с собой. Поиски снова привели воина к дороге. Разжигательное приспособление сиротливо валялось на обочине. Вновь заткнув его за кожаный ремень, а заодно и захватив с собой булаву с арбалетом, странник пошел обратно, но едва он вошел в лес, когда ухо долетел топот копыт. Всадник приближался к месту побоища. Завидев пятна крови и огромное количество следов на грязной дороге, любой ценивший свою жизнь человек дал бы дёру. Вопреки ожиданиям Джона, подъехавший на соврасой лошади коротко стриженный паренек натянул поводье и покосился в сторону опушки. Болтавшийся за спиной лук, неброская кожаная броня и притороченные к седлу птичьи тушки выдавали в нем охотника. Еще одна неравнодушная к чужой беде душа. В таком случае страннику следовало побыстрее убраться прочь, пока его самого не приняли за разбойника. Но, стоя в тени деревьев, он решил еще немного понаблюдать за незваным гостем. Всадник спешился и, ведя за собой лошадь, подошел к краю дороги. Складывалось впечатление, что паренек ожидал здесь кого-то встретить, но этого не произошло, и теперь на его лице читалось недоумение. «Эй, ну вы где?» — звонко крикнул новоприбывший лесному безмолвию. Из-под сени деревьев вышел человек в грязных железных доспехах и темном плаще. Юноша потянулся за луком, но направленный на него арбалет поубавил желание геройствовать, заставив медленно опустить руку. «Ты кто такой?» — без намека на испуг или удивление проговорил парнишка. «Кто ты и что здесь делаешь?» — игнорируя его вопрос и приближаясь, холодно спросил Джон. «Я охотник, привез людям дичь». «Вот так? По доброте душевной решил кого-нибудь покормить?» — Джон приподнял бровь. «Нет», — покачал головой паренек. «Они просили 3 раза в неделю привозить птицу и щедро платили за нее». «Ну еще бы!» — следопыт по-прежнему держал юнца на прицеле. «Ты знаешь, чем они тут занимались?» «Нет. Я дальше этой дороги никогда не ходил. Они расплачивались со мной здесь, и я уезжал обратно». Посмотрев в серые глаза воина, юный охотник добавил. «У меня тяжело больная мать. Я просто пытаюсь заработать денег на лекарства». «Как тебя зовут?» — Джон опустил арбалет. «Торин?» «Так вот, Торин, ты привозил дичь очень плохим людям, разбойникам, поселившимся на окраине леса. Но это уже не важно. Я убил их и теперь хочу сжечь тела вместе с ветхой лачугой. Поможешь с дровами, подкину тебе пару медиков. Идет?» «Ну...» — задумался парнишка. «А это далеко? Не хотелось бы по темноте возвращаться». «Недалеко», — Джон положил арбалет на плечо. «Дай работы тебе там на полчаса». «Что ж, по рукам?» — кивнул Торин и взял лошадь под усы. «Веди». «Да чего здесь вести?» — следопыт махнул рукой в сторону опушки. 500 метров по прямой. Иди, здесь никак не заплутаешь». «А ты?» — с подозрением взглянул на него юноша. «Захвачу кое-что и сразу за тобой». Видя сомнение на лице парнишки, Джон с улыбкой добавил, «Был бы я бандитом, ты был бы уже мертв». «Убедил», — ответил охотник и направился к лесу. Забрав лежавшую под деревом булаву и не выпуская Торина из виду, воин последовал за ним. Немного не доходя до хижины, юноша привязал лошадь к молодой сосне. «Ну и что от меня требуется?» — оглянулся он. «Собери хворост, а я пока срублю вот это дерево», — Джон кивнул на сухую березу. Едва парнишка сделал шаг к валявшейся ветке, следопыт спросил. «Здесь топор-то есть?» «Да!» — обронил Торин, и на его лице застыл неподдельный ужас. «Ты же сказал, что дальше дороги никогда не ходил», — загадочно улыбнулся воин. Торин сорвал с плеча лук, одновременно выхватывая из колчана стрелу, но взведенный арбалет был наготове. Точный выстрел сразил охотника наповал. Несколько секунд парнишка еще дрыгался в конвульсиях, прежде чем замер, сжимая окровавленными пальцами торчавший из груди болт. «Не всем волчатам суждено стать волками», — бросил Джон, подойдя к убитому стрелку. «Твоим друзьям в хижине будет не так скучно». Ночью средь глухих бескрайних лесов ярко горел огромный костер. В языках пламени промелькивали искры возмездия и скорби, а дым разносил по округе очередную историю о чудовищах, обитающих в этих дремучих лесах.